Глава 20. Атос оказался щенком. На самом деле ему было только лет на 5 меньше, чем мне. Однако выглядел он словно подросток, мальчишка-мальчишкой. А я ведь все это время искал совершенно другого Атоса. Надеялся встретить кого-то хоть немного похожего на актера, сыгравшего этого персонажа в советском фильме. Максимально уравновешенного, благородного, почтенного, харизматичного. Заслуживающего уважения с первой же минуты знакомства. Потому у меня челюсть упала от удивления, насколько я был шокирован и внешностью, и поведением настоящего Атоса. Вот только уважаемый Арман де Сиек воспринял мое удивление по-своему. — Значит, вы слышали мою фамилию? С уверенным видом он задрал подбородок и убрал руку с эфеса шпаги. — Надеюсь, это послужит для вас уроком. Не гавкайте на тех, чьего имени еще не спросили, кадет. Вот если бы он не сказал «это кадет», если бы в его голосе не было столько презрения, клянусь, я бы сдержался. Но кровь Д'Артаньяна вскипела. Мое сознание безуспешно попыталось подавить естественную реакцию тела, однако не справилось с задачей. Я схватил Атоса за грудки и с размаху лбом ударил его в переносицу. Прием очень необычный для дворянина, но, видимо, рефлексы Д'Артаньяна вступили в симбиоз с моим прошлым опытом уличных драк. Атос отшатнулся, но к его чести не упал. Лишь криво усмехнулся, вытерев рукавом кровь из разбитого носа. В его глазах пылал гнев. Депорто и Дарамиц бросились к нам почти одновременно. «Дуэль?» — крикнул я. «Да вы ведете себя, как базарная старуха. Будет честнее, если я попрошу своего слугу сразиться с вами». «Хватит, Шарль!» — крикнул мне Депорто, одновременно пытаясь помешать несчастному Д'Атосу выхватить шпагу. «Вы только усугубляете ситуацию». «Я гасконский козапас. Я не знаю, что значит слово «усугублять», — огрызнулся я. «Но склоняете его верно», — улыбнулся Дарамиц, стоя между мной и взорвавшимся парнем. «В конце концов, мы все тут гасконцы. Вы вроде бы из Биарна». «Как и я, и вы позорите наш честный город, мешая мне сразиться с этим выскочкой», — крикнул никак не желающий угомониться Д'Атос. «Расступитесь, месье, позвольте нам драться. Хотя бы до первой крови», — сказал я. «Этот трус еще и имперские традиции хочет нам навязать. У нас тут не Вена», — рычал парень. «Да при чем тут?» — я начал успокаиваться. «Или дайте нам сразиться, или позвольте мне его поколотить». — К дьяволу! — выкрикнул Депорто. Здоровяк попросту сорвал с мальца пояс с ножнами и выбросил его куда-то в сторону. — Хорошо. Королю нужны ваши шпаги, а вы можете драться в грязи, как свинопасы, если так хотите. — Я согласен. Давайте, как свинопасы, если мальчишка выучит свой урок. Я принялся стягивать пояса. Дарамид со вздохом отступил. Я передал ему свое оружие. Затем нам принесли новые пояса исключительно для того, чтобы у благородных дуэлянтов не слетели штаны. Атос глядел на меня затравленным зверенышем. Ему явно не очень нравилась идея драться на кулаках, но отступать было уже некуда. Такие люди лучше умрут, чем покажут себя трусами. И потому умирают по трое на дню. Вы готовы? Обычно в драке адреналин уходит довольно быстро. Если горячие головы развести хотя бы на пару минут в стороны, их друзья вполне могут успокоить дурачков. Но с моим телом что-то было не так. Д'Артаньяна, меня, все еще колотило от злости. — Всегда, месье, — ответил Арман де Сиек Д'Атос. — Вы будете просить у меня пощады. Вам будет достаточно просто не вставать, чтобы я сжалился и прекратил трепку, — улыбнулся я. Слова про жалость всегда действуют, как красная тряпка. Атос бросился на меня не слишком умело. Сразу стало понятно, что со шпагой он обращался куда лучше, чем с кулаками. Я встретил его простым прямым ударом, точно в корпус. Удар выбил воздух из его легких, и парень отступил на шаг. Этого было достаточно. Я ударил слева, но, честно скажу, хук у меня как у школьницы. Главное, чтобы Атос не успевал приходить в себя. Я снова ударил прямым справа, ровно в сломанный нос парня. На этот раз мушкетер все-таки упал. Я мог продолжать, но злость наконец-то начала утихать. Подавив желание запрыгнуть сверху и продолжить метелить наглеца, я вместо этого подошел к нему и подал руку. Отлично держались для человека, никогда не дравшегося со свинопасами. Примирительно улыбнулся я. И, конечно же, получил ногой по колену. Ну, кто бы мог подумать, правда? Я взвыл, припал на колено, стараясь понять, не выбил ли его мушкетер. Тот уже вскакивал. Мгновение, и я едва успел упасть на спину, чтобы не встретиться лицом с ногой уважаемого Атоса. «Вот вы как!» — вздохнул я, вставая на ноги. Мушкетеру хватило чести не бить меня в этот момент, хотя я все равно был к этому готов. Подняв руки перед лицом, я продолжил. «В моих краях считают до 3 падений на спину. У нас пока равный счет. Вас это устраивает?» «Устраивает. Бесчестный вы трус!» — процедил Арман де Сиек и снова бросился вперед. Подловить его было уже сложнее, чем в прошлый раз. Мой прямой удар он заблокировал, правда, не слишком умело. Вы ударили из положения лежа. Вы ударили закрытым кулаком, — взревел Арман, — а затем, к моему бесконечному удивлению, пнул меня в лицо. Я кое-как заблокировал удар по-боксерски, но меня не слабо так пошатнуло, и мушкетер воспользовался этим. Следующий удар уже левой ногой пришелся мне в корпус. Я отшатнулся снова, зарычал и бросился вперед, сокращая дистанцию. Меня удивило даже не то, как бодро француз размахивал ногами, а то, что такой неинтуитивный для меня способ ведения боя вообще пришел в голову человеку 17 века. Честно признаюсь, всегда мне это нагомашество оказалось баловством для тех, кто любил китайские боевики. Однако, будучи человеком своего времени, я знал одну непреложную истину. Если против тебя борец, держи его на расстоянии. Если против тебя ударник, проходи в ноги. Проблема была в том, что если бы я попытался сделать все по науке, скорее всего, получил бы коленом в лицо. Это не входило в мои планы, так что я ударил плечом и корпусом в живот парня, сбивая его с ног. Прямо как в американских фильмах про футбол или в той передаче с Фоменко из детства. Арман упал на спину, но все равно умудрился ударить меня коленом. Я сел на него сверху, блокируя ноги, и в этот момент он отвесил мне увесистую такую пощечину. Я потерялся на секунду, и тогда последовала вторая. Она меня уже скорее вывела из себя. «Пощечина?» — рыкнул я. «Что, совсем никакого уважения? Бей, как мужчина!» «Я и бью, трусливая ты деревенщина», — ответил Арман и снова замахнулся открытой ладонью. И я такого стерпеть уже не мог и перехватил его руку. «А ну хватит, сожми кулак, ты меня позоришь!» «Это ты себя позоришь, свинопас?» «Так, все, это уже какой-то ярмарочный балаган. Шарль, ты и впрямь дерешься бесчестно!» — крикнул Депорто. «Что?» От удивления у меня даже челюсть упала. Но я поднялся на ноги и все равно протянул руку Атосу. «Вы что, с ума все посходили?» — спросил я. «Может, это после ранения?» Дарамиц многозначительно постучал себя пальцем по лбу. «Ударил головой, а потом еще и кулаком!» — продолжал здоровяк. «Раз уж вызвал на босяцкий бой, то будь добр, дерись как мужчина!» — пожал плечами Дарамиц. «Кулачный бой называют кулачным не просто так. Никто во всей Франции, черт тебя побери, не называет босяцкий бой кулачным. Дерутся ногами и открытой ладонью. А то, что ты тут устроил, это какое-то извращение. Как бандит на улице». Депорто уже окончательно вышел из себя. И я вообще ничего не понимал. Происходящее не укладывалось в моей голове. Я понимаю языки и культуру, но ведь драка — это вещь совершенно интуитивная. Как вообще может быть, чтобы люди запрещали друг другу удары кулаком и вместо этого придумывали какие-то свои правила? Но все же именно я со своим попаданческим непониманием эпохи попал тут впросак. Нельзя ведь даже было оправдаться, что у нас так дерутся в Гасконе. Ведь я тут далеко не единственным гасконцем был. Оставалось только признать свою вину. «Проклятие!» — вздохнул я. «Проклятие!» «Вот именно. Я не прошу от тебя извинения, Дебац, но я прошу хотя бы объясниться», — сказал здоровяк, утирая со лба выступивший пот. Мне нечего было ответить. Если честно, в тот момент я был скорее раздосадован и уязвлен. К тому же, у меня не давал покоя правильный перевод того вида боя, что практиковал Арман де Сьег Датос. Для вас я перевел его как босяцкий, но сам-то я отчетливо слышал слово «башмак». Сам не знаю почему, но попав в новое тело, я стал жадным до лингвистических вывертышей. Как я узнал, использованное мушкетером слово действительно означало именно «стоптанный башмак». И это было обозначение для уличной драки, в которой чаще всего принимали участие горожане и бедняки Парижа. Скорее всего, уже от него пошел французский сават, а еще позже и знаменитый французский бокс. В любом случае, виноват был именно я. «У меня нет объяснений, Исаак», — произнес я и повернулся к Датосу. Тот снова вскинул подбородок, и мне снова захотелось ему треснуть. Но я сдержался, потому что я все еще образованный и интеллигентный мужчина, оставивший улицу после поступления в вуз. — Есть только извинения. — Прошу прощения, мсье, я был неправ в том, что ударил вас кулаком, — сказал я Датосу. — И лбом по носу, — напомнил здоровяк. — Спасибо, — кисло улыбнулся я. — И лбом по носу. — Если вам мало моих извинений, можете назначать время дуэли. — А ну, хватит! — Депорто, это уже не ваше дело, — заявил Атос. Потом сделал шаг ко мне. — Но извинения приняты. — Вы были ранены? — Прямо в голову, мсье, — тихо засмеялся злой близнец Рамиса. «Совершеннейший сорвиголова, именно то, что нужно его величеству». «Ну уж знаете», — огрызнулся Атос. «Я сорвиголова не меньше, и точно они друг друга стоят», — махнул рукой Дарамиц. Потом похлопал по плечу Депорто. «Я умываю руки». Он действительно направился куда-то в свою палатку, продолжая тихо посмеиваться себе под нос. Я посмотрел на Атоса и вздохнул. Хотите драться? Давайте драться. Слова извинения я уже произнес и повторять их не стану. — Хочу, — уже спокойно ответил мне мушкетер. Депорто, кажется, тихо завыл. Тогда Д'Атос продолжил. — Но вы, по меньшей мере, не боитесь драки, а это я уважаю в людях сильнее всего. Можем отложить дуэль до взятия Бапома. Он протянул мне руку, правда, без особой приязни. Не сказать, что мы сразу и в мгновение ока стали друзьями, но так всегда бывает, если драка не закончилась совсем уж некрасиво. Злость уходит, пелена с глаз тоже, и, наконец-то, можешь видеть ситуацию относительно объективно. Мы обменялись рукопожатием. Теперь, дружище Исаак, если уж тебя назначили нашей общей нянькой, я бы хотел обсудить то, что мы нашли с Дарамицем. Я усмехнулся. И что же вы с Анри нашли? Депорто сложил руки на выпирающем животе. Атос никуда не уходил, с интересом слушая нашу беседу. Ну и ладно, раз уж нам все равно придется воевать бок о бок. Тайный ход в город. Ведет в одну таверну, и ночью со стен нас никто не увидит. Можно атаковать одновременно с началом штурма. Пройти может не маленький такой отряд. И ты хочешь продать мне информацию об этом ходе? Раз уж мы с тобой большие друзья, признаюсь, мне уже доложили о твоих записях. Весьма любопытно, если, конечно, эти рисунки то, о чем я думаю. Улыбнулся здоровяк. Выкладывайте карты на стол. Люблю честную игру. Твоя честная игра... означает, дорогой Шарль, я за вами приглядываю, не делайте глупостей. Тебе когда-нибудь говорили, Депорто, что ты старый и хитрый котяра? Обычно говорят, старый и жирный котяра, Шарль. Улыбка мушкетера стала еще шире. Но что же стало с дружищем Исааком? Не люблю, когда за мной следят. Значит, у вас нет важнейшего качества, так необходимого, чтобы быть мушкетером. Мне тоже такое было бы не по душе, Депорто, довольно грозно произнес Атос. «Вы следили за гасконцем?» «Я повышен из кадетов. Отличная новость. На самом деле вопрос был не в том, что говорит Арман, а как он это произносил». Депорто лишь скривился, переводя взгляд на парня, и вздохнул. Видно было, что ему не очень нравилось засилье родственников Детревиля в роте, и Д'Атос был отличным аргументом, почему. Толстяк пожевал секунду ус, потом расправил его и сказал. «Да, Арман». Я и за тобой буду следить, раз уж твой троюродный дядя хочет, чтобы из тебя вышел толк. Ты старше меня едва на пару лет. Но в королевских мушкетерах я уже давно, — пожал плечами толстяк и снова вернулся ко мне. Так вот, твои рисунки. Я сразу разгадал твой маневр, Шарль. Ты решил стать вторым Валенштайном? Я и первого-то не знаю, — честно признался я. Только Рамштайн знаю. Депорто склонил голову, изучая меня. Вы не шутите, да? — Раненый в голову шутить не умеет, — усмехнулся я. — Дались вам мои рисунки, черт побери, Исаак. — Я учусь писать. — Вы не умеете писать? — удивился Атос. — Бога ради, Арман! — взревел Депорто. — Не лезьте в чужие разговоры, если вас об этом не просили. — А вы не указывайте мне, что делать. — Так, Дебац, вы не умеете писать? — Учусь, — со вздохом ответил я. — Мы можем, наконец-то, вернуться к моему предложению, Депорто. Толстяк кивнул. Атос с интересом смотрел на меня. Мы можем пойти туда, не сговариваясь. Мушкетеры и гасконцы, но тогда мы будем друг другу только мешать. А то и перебьем друг дружку в погоне за славой и милостью Его Величества. Сами понимаете, не самый благоприятный исход. Что верно, то верно. А можем сделать все по уму. Выступить вместе. Вместе занять таверну и потом атаковать ключевые точки города, когда начнется штурм. По сигналу мсье де Ларошфуко, какой-нибудь канонады. Почему человек, утверждающий, что он якобы не умеет писать, «произносят такие слова, как ключевые точки и канонада?» — спросил Атос. Депорто с уважением кивнул в его сторону. Я ответил. «Именно потому, месье, что этого человека учили войне, а не искусству каллиграфии». «Хорош». Депорто рассмеялся и подошел к нам ближе. «К нам, потому что весь разговор Арман Д'Атос, которым мы несколько минут назад навешивали друг другу тумаков, стоял рядом со мной. Здоровяк положил по лапище каждому из нас на плечо. Чертовски хорош, согласен. Тогда так. Как только Детревиль закончит с пленником, я изложу ему твой план. И мы вместе выступим, когда пробьет час. Тебя это устроит? Я кивнул, но я уже был в этом проклятом времени далеко не первый день. Слова, значит, не так много, если не загнать друга и товарища в этическую ловушку. Я протянул Депорто руку. Слово чести, мой друг, что я тебя не подведу, — улыбнулся я. А то засиял. Кажется, этот парень был выращен на рассказах о героических деяниях мушкетеров. Неудивительно с таким-то троюродным дядей. Исаак Депорто, в свою очередь, скорее оскалился. Довольно, как скалится кот, когда его отпрыск впервые душит мышь. В такой улыбке нет ничего доброго для мыши, но для котенка она служит наградой. Ладно, пусть Д'Артаньян наслаждается своим положением старшего среди мушкетеров. «Слово чести, мой друг», — повторил он следом, — «что и я тебя не подведу». Атос положил руку на нашу прямо как в кино. «Мсье, возьмите меня, вы не пожалеете». «Куда ты денешься, Арман? Ты же сам мушкетер», — устало произнес Д'Артаньян. Д'Атос улыбался точно так же, как и Боярский в той сцене с гвардейцами. Не хватало только Арамиса, но парень словно прочитал мои мысли. «Дарамиц!» — крикнул он. «Рожа твоя сатанинская! Скорее сюда!» «Как ты меня назвал, щенок?» Звать долго не пришлось. Недобритый гугенот, все еще сжимая в руках клинковую бритву и в одном сапоге, выскочил из палатки. «Да я прямо сейчас тебя!» «Нет нужды», — продолжал Арман. «Слово чести, друзья мои, что и я вас не подведу!» Арман устало оглядел всех троих. Мы с Д'Апарто продолжали стоять, сцепившись руками, как дураки. Вздохнув, злой брат-близнец Арамиса подошел к нам и положил свою руку поверх наших. «Слово чести, друзья мои», — безо всякого энтузиазма произнес он, — «что и я вас не подведу». «Унус про омнимус», — произнес с героическим видом Атос. «Омнес про уно». «Он говорит», — пояснил Д'Апарто, — «скорее всего для меня, один за всех и все за одного», — устало подхватил я. Атос продолжал сиять. «Это отныне будет наш девиз», — сказал он и положил два пальца поверх руки Дарамица.